Глава 17. Танцевать танго с Галиной Петровной оказалось весьма непросто. Их пара явно имела дисбаланс по росту и комплекции, но Яр стоически выдержал урок, мрачно поглядывая на довольно усмехающуюся Лиану. Несмотря на обстоятельства, волк быстро улавливал необходимые знания, хотя на этом этапе он только разучивал шаги. В другом углу зала Лиана крутилась в объятиях какого-то мутного типа, явно имевшего все шансы уйти с урока без ног и яиц, а заодно и рук. Кисло глядя, как женщина его мечты улыбается другому, Яр с особой учтивостью выслушивал щебет бабулек о том, что к ним нечасто захаживают такие видные кавалеры. Через час волк уже начал получать удовольствие от общения с Галиной Петровной, бодро скачущей под музычку. Лиана закончила урок со своим ухажером и присоединилась к общей шеренге изучающих танго. Компания не совсем юных учеников была в хорошем настроении, так что вечер в целом понравился Яру. Загружаясь в машину, волк позвонил брату, чтобы сообщить о готовности забрать детей. Но тут выяснилось, что вся арава уже на выгуле. Состыковавшись с Киром, они с Лианой забрали мелких барахольщиков, весело поведавших, что его брат переезжает к тете Маргарите. Волчица заинтересованно взглянула на Яра, но тот лишь неопределенно пожал плечами, не выдавая, что это часть плана Альфы. Во дворе дома они заметили машину, где засели местные волки. Взглянув на Герду, мужчина отметил, что девушка перестала панически реагировать на чужое присутствие. Едва они все пересекли порог квартиры, как мальчишки рванули к себе играться огромными мягкими мечами. Лиана тут же включила режим «мамы в будний вечер», разогнав весельчаков по делам. Герде досталась мелкая уборка, мальчишкам – сбор вещей в школу, а самой матери волков – готовка, с чем ей помогал Яр. Мужчина уже привык, что в доме еда исчезала со скоростью звука, так что непринужденно уселся напротив Лианы, чтобы начистить картошку. «Почему Герда каждое утро рыдает в ванной?» – тихо спросил он, чувствуя, что происходящее нуждается в пояснении. «Скоро она начнет оборачиваться», – напомнила мама девушки, глубоко вздохнув. «И?» – недоуменно скривился Яр. «Ну, если мальчики мужают со временем, то девочки не слишком изменяются после первой трансформации», – произнесла Лиана, приподняв брови. Заметив, что до волка так ничего и не дошло, она продолжила. «Если грудь не выросла, то потом с этим вряд ли станет лучше». «Так она там из-за сисек рыдает?» – весело спросил оборотень. «Мам!» – возмущенно заорала Герда из коридора, внезапно выключив пылесос и поэтому прекрасно все расслышав. «Солнышко, выдыхай!» – громко произнес Яр, чуть обернувшись к двери. «Большая грудь уже не в моде!» «Мама, блин!» – еще громче отозвалась школьница и демонстративно ушла к себе в комнату, оставив пылесос посередине гостиной, которую прибирала. «Спасибо!» – возмущенно выдала Лиана, глубоко вздохнув. «Теперь она будет вечность дуться на меня!» «Ой, да ладно тебе!» – отмахнулся Яр, кидая очередную картофелину в миску с водой. «Лучше скажи, что у нее с телефоном!» «Треснул», — горько вздохнула волчица. «Говорит, уронила». «Нужен новый», — пожал плечами мужчина, хватая из сетки следующий клубень. «Угу», — кивнула хозяйка дома. «Но пока пусть подождет. Мальчишкам нужно ботинки уже брать». «И?» — подозрительно спросил Яр. «Я еще зарплату не получила», — весело хмыкнула Лиана, не глядя на него. «А чего молчишь и мне ничего не говоришь?» – прищурившись, поинтересовался волк. «Как ты себе это представляешь?» – иронично парировала женщина. «И потом, при чем тут ты?» «А если бы на моем месте сидел твой муж, что бы ты сказала?» – замерев, спросил Яр. «Хм. Твоим детям нужно купить вещи», — сохраняя улыбку на лице, ответила волчица. «Но как это относится к тебе?» «В смысле?» — изумился Яр. Хищно прищурившись, он продолжил. «То, что я сплю на полу, не освобождает меня от заботы о тебе и твоих детях». «Это приказ Альфы?» — поддела Лиана, жуя ломтик морковки. «Я так решил», — недовольно ответил мужчина, накинувшись на картошку с ненужным пылом. «И вот еще что. Кто не умеет просить, тот зарабатывает сама». Поздно вечером волк все еще пыхтел от недовольства, лежа на полу, пока возмутительница его спокойствия тихо разговаривала с Гердой, умасливая дочку. Сути беседы он не слышал, но девочка явно разобиделась на мать. Смягчить школьницу не удалось, так что Лиана оставила ее в покое. Устало повалившись на расстеленный диван, женщина обреченно вздохнула. «Яр!» – тихо произнесла волчица. «Что?» – буркнул мужчина, не ожидая ничего хорошего. «Мне нужно купить вещи детям», – мрачно продолжила она. «Можешь помочь?» «Что мне за это будет?» – максимально невинно произнес Яр, но, очевидно, все же не смог скрыть коварного ликования. Внезапно вместо ответа женщина кинула в него свою подушку, попав в голову засмеявшегося волка. Оборотень с наслаждением вдохнул аромат ее волос и обнял трофей, не собираясь его возвращать. «Отдай», – ворчливо произнесла Лиана. «Хочешь свою подушку? Приди и забери», – довольно отозвался Яр. Полежав еще минуту и поняв, что без подушки никак, волчица резко вскочила и направилась к наглому захватчику отвоевывать свое. Маневр не удался. Так еще она и в плен попала. Оборотень мгновенно повалил и подмял под себя желанную добычу, бессовестно обхватив ладонью одно полупопие. «Яр!» – запыхтела Лиана, завозившись под ним. «Что?» – хмыкнул волк. «Попалась?» «Что за игры?» – недовольно буркнула она, перестав толкать его в грудь. «Вот именно, детка, что за игры?» – заурчал от удовольствия Яр, налегая на нее сильнее и просовывая ногу между женских бедер. «Я тут торчу уже уйму времени, а ты меня замечать отказываешься». «Мне кажется, ты утрируешь», — пылко возразила жертва нападения, чувствуя всем телом жар волка и его силу. «Поверь, тебя сложно игнорировать». «Но у тебя это чертовски хорошо получается», — хмыкнул оборотень, коснувшись носом ее щечки и нежно погладив им Лиану. «Яр!» – предупредительно произнесла женщина, ощутив мужскую эрекцию. «Видишь, как легко меня порадовать!» – кисло проворчал волк. «Даже в этой бабушатской пижаме!» Лиана вдруг прыснула от смеха, заставив его заулыбаться в ответ. «Ну, раз уж ты такая великодушная сегодня, я тоже буду таким!» – со вздохом произнес Яр. «Платой за твою просьбу будет 10 поцелуев». «Что?» – удивилась женщина. «Таких, чтобы я с радостью бежал по магазинам», – продолжил волк, с прищуром разглядывая ее лицо. «Ты серьезно?» – недоверчиво уточнила Лиана. «Жарких полноценных поцелуев», – коварно пояснил Яр. «Кстати, можешь начинать». С этими словами мужчина слез с нее и, не касаясь, расположился рядом. Подперев ладошкой голову, оборотень растянул губы в улыбке, транслируя нетерпеливое ожидание. «Я могу подумать?» – без особой надежды спросила Лиана. «Безусловно», – тут же хмыкнул Яр. «Но учти, завтра моя цена подорожает. Те же покупки тебе обойдутся в 20 самых пошлых поцелуев». «Это шантаж!» – возмутилась женщина, толкнув его в грудь. «Да», – кивнул довольный волк. «А будешь тянуть еще дольше, вообще распоясаюсь и потребую сисечки пожамкать или даже погладить меня кое-где». «Вот ты гад!» – вздохнула Лиана, прекрасно понимая его тактику. «Мне осточертело спать на полу», — честно признался Яр, мягко хмыкнув. «Я очень даже достойный кандидат, чтобы перебраться в твою постель». «Деликатный, терпеливый, тактичный», — волчица иронично перечисляла качества, которые оборотень не проявил. «Да-да, это все у меня имеется», — заулыбался мужчина, вновь приобняв Лиану, не в состоянии удержать руки при себе. «А еще я загрызу каждого, кто попытается дотронуться до тебя». «Что-то ты сегодня был весьма сдержан на уроке танцев», — хмыкнула женщина, не останавливая мужскую руку, которая нежно поглаживала ее бедро. «Я был занят размышлениями, в какой последовательности лишу этого кренделя руки-ног, но позже пришел к выводу, что просто оторву ему член», — ехидно отозвался Яр. «Не смей», — строго произнесла Лиана. «Он тебе цветочки таскает», — недовольно спросил волк. «Яр, чтобы у меня появилось ангельское терпение, одними поцелуями не отделаться», — коварно произнес оборотень. «О чем ты?» — подозрительно хмыкнула женщина. «Я перебираюсь на диван, а твой дружок сохранит колокольчики», — пояснил Яр. «Предлагаешь раздвинуть перед тобой ноги? Так просто?» «Фу, Лиана, что за грязные мыслишки у тебя на мой счет?» Притворно оскорбился волк. «Я всего лишь мечтаю о теплом и мягком ложе, а ты сразу о сексе думаешь». Заметив, как она закатила глаза, ни разу не поверив этим словам, оборотень засмеялся. «О боже!» – застонала женщина. «Сама скромность!» «Ну, я определенно не святой», – томно произнес Яр, вновь прижавшись членом к ней. «Но обещаю держать себя в руках, пока ты сама не захочешь отдаться мне. Кстати, сделка по магазинам отдельно, так что я все еще жду». «Чего?» – удивилась Лиана. «Когда ты поразишь меня поцелуем», – напомнил волк, чуть отпрянув. «А тебе не кажется, что оплата должна производиться после предоставления услуги?» – усмехнулась она. «Вдруг ты схитришь? А я тут расстараюсь на полную». Замерев и поджав губы, Яр понял, что его хотят обвести вокруг пальчика. Широко улыбнувшись, оборотень прекрасно знал, что не даст себя в обиду. «Ты права», — кивнул он, легко поднимаясь на ноги и хватая обе подушки. Удивленная Лиана приподняла брови и застыла на месте, явно ожидая объяснений. «Что?» пожал плечами мужчина. «Я же сегодня сдержался, а значит, сплю на диване с этой ночи». Несмотря на опасения, он быстро уснул, отвернувшись к ней спиной. Главный сюрприз ждал Лиану утром. Тесный контакт и мерное сопение в ухо. Яр не просто обнимал. Он обхватил ее груди и даже закинул ногу. Мгновение спустя волчица поняла, что верха пижамы нет, а в задницу уперлось что-то очень оголодавшее. «Яр!» «М-м-м?» «Яр!» «А что?» Мужчина встрепенулся всем телом и отскочил в сторону. «Что случилось?» Недоуменно щурясь спросил он, схватившись за макушку. «Какого хрена я полуголая?» Возмутилась Лиана, прикрывшись одеялом. «Я решил добавить это в сделку, а ты не возражала», раздраженно ответил Яр, улегшись обратно и силой обняв ее снова, бесцеремонно схватив сисечки. Едва волчица отошла от этой наглости, как заметила еще одну деталь. «Эй!» «Да, я взрослый здоровый дядька с членом, который стоит по утрам», сонно проворчал оборотень, со стоном потеревшись об нее. «Привыкай!»